Аркадий Викторович оказался мужчиной лет 40 с окладистой бородой. Выглядел он весьма солидно и с первого взгляда внушал доверие. Войдя в кафе, я увидела его за столиком в углу. Он сидел с чашкой кофе и выжидающе смотрел на входную дверь. Мы подошли, и я сказала: «Здравствуйте, я Оля, а это муж Екатерины, бывший». Аркадий Викторович поднялся, пожал Мишке руку, заметив с улыбкой: «А ведь мы встречались, Михаил Степанович, помните, на дне рождения Кулагина?» «Конечно», — чуть ли не со стоном ответил Мишка. «Как же я... Спасибо, что согласились встретиться с нами». Мы устроились за столом, и Мишка коротко изложил нашу историю. Аркадий Викторович слушал внимательно, потом, вздохнув, провел рукой по своей красивой бороде. «Боюсь, что разговор со мной не внесет ясности во все это. Я действительно заезжал к Юрию, но наша беседа касалась исключительно наших личных дел». «И все же, о чем вы говорили?» Благой ненадолго задумался, кашлянул и заговорил. «Вы знаете, что Юрий давал деньги под проценты?» «Конечно». «За несколько недель до этого один человек перекупил у него кое-какие долговые обязательства. Речь шла о крупной сумме. Во вторник утром мне сообщили, что этот человек погиб. Упал с лестницы на своей даче и сломал шею. В городе об этом еще мало кто знал, вот я и заехал к Юрию поделиться новостью, только и всего. Я был у него несколько минут, ни о чем другом мы не говорили». «А что это за человек, можно узнать?» «Конечно. Саврасов Данила Игнатьевич, уважаемый в городе антиквар и знаток искусства. Между нами говоря, тоже не брезговал ростовщичеством. Ходили слухи, что нажил громадное состояние». «И он упал с лестницы?» — насторожился Мишка. «Вы подозреваете, что...» «Нет, маловероятно. Ничего из предметов искусства похищено не было. Я его адвокат, и поэтому правоохранительные органы сразу обратились ко мне». «А деньги? Вряд ли он хранил их на счетах в Госбанке». «Нет, не хранил. Но и дома их не держал, хотя болтали, что у него миллионы в матрасе зашиты. Но это все чепуха, у него в доме даже сейфа не было. Человек, решивший его обокрасть, жестоко бы просчитался». В этом месте Аркадий Викторович вдруг нахмурился и спросил: «Простите, как вы сказали, зовут вашу сестру?» «Екатерина Иванова». «Екатерина Юрьевна?» «Да», — насторожилась я. «Невероятное совпадение. Я ведь собирался с ней связаться по поводу завещания». «Завещание?» — открыл рот Мишка. «Да, практически все Данила Игнатьевич оставил своей дочери, коллекцию монет местному музею, а Ивановой Екатерине Юрьевне, проживающей по улице Комсомольская, дом 7, квартира 3, 30 тысяч долларов». «С какой это стати?» — опешила я. «Ну, думаю, в знак благодарности. Простите, это лишь мои догадки, я ранее никогда не видел вашу сестру». Мы с Мишкой переглянулись и поторопились проститься. «Подождите», — заволновался Аркадий Викторович, — «если ваша сестра погибла...» Но мы уже ничего не слышали. «Какая я дура!» — взвыла я, садясь в девятку. «Ведь этот самый Данила Игнатьевич звонил Катьке и спрашивал, не изменились ли у нее планы. Он ждал ее на даче». «Конечно. И Зинка говорила про старикашку, помнишь? В тот день, когда я приехала, Катька должна была с ним встретиться». Мишка зло засмеялся и покачал головой. «Вот почему убили Палыча. Ну, Катерина, не тем будь помянута. В квартире Палыча и в его кабинете убийца наверняка искал бумаги, из которых становилось ясно, кому он передал долговые расписки». «Какие еще бумаги?» — заволновалась я. «Вот что, сиди в машине, а мне нужно позвонить». «Куда?» «Пора вспомнить о старых связях», — хмыкнул Мишка. «Для начала узнать точное время гибели этого Данилы». «Телефон обнаружили по соседству». Шальнов стал звонить, а я вертелась рядом. Очень много времени он потратил на глупую болтовню, прежде чем сказал: «Вова, у меня вот какая просьба. Несколько дней назад скончался Саврасов Данила Игнатьевич, антиквар». «Точно», — перебил неведомый Вова. «Только не скончался, кто-то помог старичку перейти в мир иной. Сработано под несчастный случай, можно сказать, виртуозно, но экспертизу не обманешь. Сначала ему сломали шею, а уж потом столкнули с лестницы. А тебе зачем? Он моей бывшей супружнице наследство оставил. А когда, предположительно, наступила его смерть? Сейчас скажу. Так, между 10 и 11 часами вечера, в прошлый понедельник. Да, так и есть. Теперь точно срослось, заявил Мишка, вешая трубку. Что у тебя срослось? Начала злиться я. А вот представь себе ситуацию. Живет на свете Катька, жадная до денег и ничем особо для их приобретения не брезгующая. Заводит себе страстишку в виде старичка-антиквара, который, к тому же, еще и ростовщичеством балуется. Скорее всего, он ей сообщил, что после своей смерти завещал ей деньги, чтоб любила крепче и раньше времени не сбежала. И вот тут появляется некто, назовем его Икс. У этого Икса полно долгов, которые от Юрия Павловича перекочевывают к нашему старикану. Долги, как известно, надо платить, а денег по обыкновению взять неоткуда. Вот в умных головушках и зародился гениальный план — убить старичка, избавиться от долгов и получить наследство. И ты думаешь, что Катька согласилась на это? Уверен. Катька за копейку удавится, а тут слух, что у старичка несметные сокровища в матрасе. Наверняка ребята надеялись сорвать крупный куш. Но старичок был хитер, и денег убийцы не нашли. Почему ты так решил? Потому что в противном случае ни к чему было бы затевать похищение Ильи. Я не понимаю. Слушай, как все было. Старичка они приговорили, но следовало позаботиться об алиби. Тут является гениальная идея выдать тебя за Катьку. Сама Катька едет на дачу, но не одна. Она вряд ли способна сломать мужику шею, даже если он в весьма преклонном возрасте. С ней отправляется Лось. У него долгов выше крыши, терять ему нечего, и Катькина сказка о неслыханных богатствах запала ему в душу. Старичок упал с лестницы, а любовники отправились в деревушку отсидеться. Конечно, Лось не знал, что он лишь часть плана и что у Катьки есть еще один сообщник. Лось, с горя, что богатств в доме старика не оказалось, должно быть, выпил. Они поссорились с Катькой, и она его огрела по голове. А может, это сделал появившийся под утро Икс. Потом лося для верности придушили и покинули деревушку. Катька перебралась в дом отдыха, чтобы дождаться встречи с тобой и поменяться местами, а Икс вернулся в город. И тут вышла накладка. Палыч догадался, что ты — это вовсе не Катька. Пение на французском, отказ в интимной близости в туалете наверняка его озадачили. И вдруг приезжает адвокат Благой с сообщением о кончине общего друга антиквара. Палыч — мужик сообразительный и на пальцах считать умеет. Он решил прояснить ситуацию и явился к тебе. К сожалению, Икс обретался по соседству и чужую деятельность заприметил, поэтому и поехал вслед за Палычем. А дальше все просто. Вы поссорились, ты огрела его лампой, а Икс этим воспользовался. Все бы хорошо, но сразу возникла другая проблема — Катька. Обвини менты тебя в убийстве или меня, какая разница, сразу бы стало ясно, что в клубе в момент кончины антиквара была ты, а не сестра, то есть ее алиби накрылось. А Катька не из тех, кто сядет в тюрьму, благородно промолчав о сообщниках. В общем, ее ждала судьба Лося. Икс расправился с ней, спрятал тело, подбросил Катькину сумку в дом Лося, чтобы свалить на нее убийство любовника. Но исчезновение Палыча могло вывести ментов на след Икса. Он боится, что остался какой-то документ о передаче его долгов от Палыча к антиквару и лезет в клуб, заодно прихватывает расписки Лося и подбрасывает их ему в квартиру. К этому моменту все невероятно запуталось. Мы занялись расследованием, да и в милиции не все 24 часа в сутки спят. Он чувствовал себя неуютно и наверняка решил сбежать. Избежал бы, но денег в доме антиквара не оказалось, а с пустым карманом в бега не с руки. И вот тогда он похищает Илью, берет выкуп и смывается. А мы, как идиоты, хлопаем глазами. А зачем в нас стреляли? В первую очередь, чтобы отвлечь наше внимание и спокойно свистнуть денежки. Но, возможно, был еще расчет. Представь, он нас ликвидировал, нас, естественно, похоронили, причем тебя под именем Катьки. Круг замкнулся. Все покойнички помалкивают. Твои подружки хватились бы тебя ближе к сентябрю, и Ольга Иванова числилась бы у ментов в пропавших без вести. Ты ведь никому даже не сказала, что едешь к сестре. Ну вот, и искали бы тебя, да так и не нашли. Но дети отправились в лес с собачкой и обнаружили Катьку. Не везет нашему Иксу. Постой, Эмма знала, что я вовсе не Катька. Эмма у меня тоже под вопросом. Возможно, Икс считал, что она промолчит о том, что ей известно, тем или иным способом. То есть он и ее задумал убить? Я тебе уже говорил, похищение Ильи с самого начала казалось мне дурацким. Ничего себе, возмутилась я. Человек погиб. Я имел в виду желание Эммы везде таскать нас за собой. Точно она нуждалась в свидетелях. Не нравится мне все это. Мне тоже не нравится, вздохнула я. Но кто такой этот Икс? На его роль идеально подходил Илья. Вплоть до мокрых ботинок. Пока ты сладко спала, он съездил в деревню на моей машине и убил лося. Стопроцентное алиби. Но Илья погиб. Кто тогда? Картежник с большими долгами, имеющий отношение к клубу. И еще, он был по соседству, когда адвокат Благой сообщил Палычу о кончине антиквара. Что-то заподозрил и начал следить за Палычем. «Поехали домой», — воодушевился Мишка. «И еще раз позвоним Благому». «Зачем?» — нахмурилась я. «Попробуем узнать, не входил ли кто в кабинет Палыча во время их разговора». Мы вернулись домой, и Мишка кинулся к телефону. На счастье, Благой был дома. «Аркадий Викторович, еще один вопрос», — взмолился Мишка. «Когда вы к Юрию Палычу приехали, он был в кабинете один?» «У него были дружинины. Эмма Станиславовна, фирма «Интерстрой», вы ее наверняка знаете». «Да, конечно. Они как раз выходили от Юрия. Признаться, я удивился, увидев их. То есть я удивился, увидев Эмму». «А как Юрий Павлович объяснил ее присутствие?» «Она расплатилась с кое-какими долгами мужа». «Кое-какими?» «Насколько мне известно, сумма перешла все разумные пределы. Илья погиб, и теперь я могу говорить об этом. Ситуация держалась в каких-то рамках благодаря его супруге. Она исключительная женщина, и, говоря откровенно, задираться с ней никому не хотелось». «А Саврасов Данила Игнатьевич числился среди кредиторов Дружинина?» «Именно он перекупил большинство его долговых расписок». «Зять Саврасова занимается строительными подрядами. Вы понимаете?» «Разумеется. Спасибо, что согласились ответить на мои вопросы. Не стоит благодарности. Кстати, мне только что звонили из милиции. Вы были правы в своих подозрениях. Саврасова убили. Так что на вопросы мне теперь предстоит отвечать долго». «Опять Дружинин?» — хмуро поинтересовалась я, когда Мишка повесил трубку. «Просто заколдованный круг какой-то», — хмыкнул он, после чего принялся расхаживать по гостиной и свистеть. Я наблюдал за ним без всякого одобрения. «Мишка», — позвала я где-то через полчаса, — «думаю, мне надо сообщить Виктору Ивановичу об этом антикваре». «Какому Виктору Ивановичу?» — не сразу понял Шальнов. «Милиционеру, естественно». «И что ты ему расскажешь?» «Что я была Катькиным алиби». «Ага, и тебе сразу припаяют соучастие в убийстве. Попробуй доказать ментам, что ты знать о нем ничего не знала». Это произвело на меня впечатление. Как ни крути, а выходило, что этого Икса придется искать нам самим. Ночью я проснулась от того, что Мишка крутился в постели точно веретено. «Ты не спишь?» — позвала я тихо. «Не сплю», — вздохнул он. «Все думаю». «И что надумал?» Он включил настольную лампу и по обыкновению принялся бегать по комнате. «Вот мы с тобой исходим из того, что похищение Ильи — дело рук Икса». «Это ты исходил», — нахмурилась я. «Лично я уже ничего не понимаю, у меня от мыслей голова болит». «Но послушать-то ты можешь?» «Конечно, могу». «Так вот, мы исходим из того, что Икс похитил Илью, чтобы получить деньги и смыться». «А если это не так?» «А как?» «Что, если за всеми убийствами в самом деле стоял Илья?» «Допустим. А дальше что?» А дальше его жена, между прочим, железная леди, узнает обо всех этих мерзостях. Прибавь еще, что долги Ильи угрожали ее бизнесу. Бизнес — это уже серьезно. И леди решает избавиться от муженька. Проделать такое для нее нетрудно, да и опыт есть. Предыдущий супруг тоже скончался скоропостижно и с чужой помощью. «Она сама организовала похищение?» — вытаращила я глаза. «Конечно. Илью убили, а потом разыграли весь этот спектакль. А мы были нужны ей как свидетели, оттого она так настойчиво привлекала нас к участию. Двое охранников ее фирмы изображали наших помощников, почему бы еще двоим не изображать похитителей? Фабрику они знают прекрасно и разыграли все как по нотам». «А стреляли в нас зачем?» «Для драматичности. Нет, ты подумай, брезент этот, деньги, о наличии которых похитители знали точно, и этот канализационный люк. Кстати, стоит мне о нем подумать, как в голове начинает что-то копошиться». «Что?» — насторожилась я. «Это я образно. Будто бы я должен понять или вспомнить, какая-то догадка, одним словом». «Никакого другого канализационного люка я не припоминаю», — подумав, заявила я. «Допустим, ты прав, и Илью действительно убила Эмма. Что это нам дает?» «Как что? Должны же мы распутать эти убийства и, наконец, начать жить спокойно». «А ты спокойно можешь?» — усомнилась я. «Еще как могу. Но жить в постоянном ожидании, что вот-вот всплывет где-нибудь труп Палыча, совсем не весело и даже жутко». С этим я не могла не согласиться и загрустила. Мишка перестал бегать, пристроился рядом и обнял меня. Мы притихли, и тут, как по заказу, зазвонил телефон. Я вздрогнула и испуганно посмотрела на Мишку, а он поднял трубку и сказал: «Слушаю». «Михаил Степанович». Голос Эммы звучал глухо, а я торопливо перекрестилась. Вот ведьма, прости господи, не успели о ней подумать, а она уж тут как тут, точно ждет. «Простите, что так поздно. Вы не могли бы приехать ко мне?» «Сейчас?» — удивился Мишка. «Да, я понимаю, но мне нужно с кем-то поговорить, это очень важно». «Эмма Станиславовна». «Я вас умоляю, мне кажется, я схожу с ума. Мне непременно нужно с кем-то поговорить. Приезжайте, калитка будет открыта». «Если сходишь с ума, надо обращаться в психушку», — проворчал Мишка, вешая трубку. «Как тебе это предложение?» «Не знаю», — честно ответила я. «Может, у нее депрессия? Она жаловалась, что у нее нет друзей, смерть мужа и...» «Илья говорил, она больна». «А я думаю, Эмма опасается, что мы что-то пронюхали и решила разведать. В любом случае надо ехать. Уж очень мне любопытно. Так, телефон держишь под рукой, в случае чего...» «Ты что, один поедешь?» — насторожилась я. «А вдруг это ловушка?» «Тем более нельзя ехать одному. И вот еще что. Позвоню-ка я на всякий случай Виктору Ивановичу». «Менту?» «Конечно. Что, если мы явимся к ней в дом, а там человек 10 охранников и по совместительству убийц?» Мишка подумал и кивнул.